Задумает она о поле и приобретает его от плодов рук своих, насаждает виноградник. От плодов рук своих насаждает виноградник. Припоясывает силою чресла свои и укрепляет мышцы свои. Припоясывает силою чресла свои и укрепляет мышцы свои. Она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник ее не гаснет и ночью. Светильник ее не гаснет и ночью.